Как это не горько осознавать, но не вняли мы мудрому голосу поэта и не уберегли наши сердца от многочисленных недругов нашего Отечества. Будем надеяться, что это затмение ума и сердца пройдет. А полная любви и веры в свой народ, Россию, поэзия Василия Федорова будет и впредь для всех нас дорогой и близкой надеждой. Да, Василий Федоров — личность, яркая, самобытная, дерзкая, с русским, по-сибирски широким, задушевным, прямым характером. Личность, притягивающая к себе неодолимо. Его стихи — как память века. Для пишущего эти строки Василий Дмитриевич Федоров был и останется навсегда не только одним из ярчайших и достойнейших представителей русской поэзии XX века, ее бесспорным классиком, но, к великому счастью, светлым надежным другом, единодумом и соратником по многолетней общей борьбе за возрождение и увековечивание памяти великого Есенина, бесспорно одного из самых любимых и близких ему по духу поэтов. Юрию Львовичу Прокушеву с благодарностью за Сергея Есенина. Василий Федоров, 19 мая 1959 года. С таким дарственным автографом подарил он мне книгу поэм «Белая роща» 40 лет тому назад. В дальнейшем Василий Дмитриевич подарил мне в разные годы более двух десятков своих книг. Некоторые из них мы выпустили у нас в издательстве «Современник», в том числе поэму «Женитьба Дон Жуана», которая трудно проходила в те годы через цензуру. После выхода поэмы Василий Дмитриевич подарил мне с таким шутливым автографом: «Дорогой Юрий Львович, мои стихи давно знают тебя дружески, а о моем Дон Жуане и говорить нечего. Однажды он пришел ко мне и сказал: „Пиши, Юра напечатает“». 11 января 1978 года. Василий Федоров». Но и более полное, пятитомное собрание сочинений Василия Федорова также вышло в «Современнике». Задумано оно было поэтом при жизни. Вышло, к сожалению, уже после его смерти. Читая и перечитывая стихи, поэмы, прозу Василия Федорова, неизменно испытываешь чувство эмоционального потрясения. Как глубоко, проницательно мудро, во всей образной плоти поэт ощущал, взвешивал на весах истории и воплощал в стихах свое время, окружающий его мир и вместе с тем тревожное будущее всего человечества. «Время село на плечи мои, как живое, в извечном полете». Было сказано исповедально Василием Федоровым на излете его земного пути. Он умер в апреле 1984 года, не успев завершить многое из задуманного им. Сегодня особенно очевидно, что неожиданная тогда для всех нас смерть Василия Дмитриевича Федорова стала подлинным потрясением и невосполнимой утратой для честной, думающей России. Прежде всего для тех, кто многие годы знал поэта лично, часто встречался с ним, был его близким другом. В те скорбные дни среди публикаций и откликов на смерть Василия Дмитриевича было напечатано написанное мной «Слово о друге. Поэт России и мира». Привожу его здесь полностью, без каких-либо купюр и сокращений. В какой-то степени это дает представление о том, каким виделся Василий Дмитриевич при жизни его друзьям и близким, а главное, какое место тогда он уже занимал в русской поэзии и духовной жизни народа, и какое по праву должен занимать в наши дни, в наше время. «Горе почти всегда приходит к нам неожиданно», — писал я в те дни, 19 апреля 1984 года. «С утра за столом не работается, нет полетности. Что это, обычная усталость, перегрузка, а, возможно, предчувствие какой-то беды? Откуда такое состояние, что не находишь себе места? Кажется, нет для этого особых причин. В доме покой и тишина. Неожиданно раздается долгий тревожный телефонный звонок. В трубке взволнованный голос поэта Алексея Минькова из Московской организации Союза писателей. «Простите, беспокою вас, зная вашу многолетнюю дружбу с Василием Дмитриевичем Федоровым». «А что с ним? Он же на днях вылетел на Кавказ подлечиться, поработать над новыми стихами». Трубка молчит, пауза затягивается, растет тревога. «Ну что? Что случилось с Василием Дмитриевичем?» непоправимая катастрофа. Василий Дмитриевич умер сегодня в Ессентуках.